Суд Божий. Дорогой о Господе Н. Привезли мне наши отцы ваше судебное дело. Чтобы понять, что происходит в жизни вашей, не обязательно его читать, хотя я полистал его. Грех, прилагаясь ко греху, рождает беззаконие. Беззаконие разоряет весь строй жизни. И ни один человеческий суд не утешит вас сейчас. Ведь над вами, слава Богу, сейчас, а не после смерти, совершается суд Божий. Я не знаю, как вы жили до того, как приступили порог церкви и взяли в руки Святое Евангелие, но ваш второй брак лучше всяких рассказов иллюстрирует ваше мировоззрение. Брак с такой 26-летней разницей в возрасте, как у вас с Т, церковь в Боге благословить не может. И вот ваш брак распадается. Это тоже подтверждение истинности закона Божия, который признает разницу в возрасте 5 лет только. А вы дочь свою назвали своей женой. Боль души о детях тяжела, но только страдание, только боль своей эпитимьей держит людей в рамках человеческого достоинства, не давая им опускаться до бесчеловечности. Будем молиться о вас, чтобы нынешняя боль стерла многие страницы в жизни вашей, те, которые вы своей христианской совестью хотели бы из нее изгладить теперь. А суды? Суды бесполезны, когда идет суд Божий. Молитесь о Те, о детях, да управит их путь Господь, а у вас свой путь во спасение. Послесловие. Приезжайте в Россию. В ней мы согрешили, в ней и с ее народом Божиим будем каяться и получать прощение. Ведь мы с вами не без вины в той страшной трагедии, что переживает Россия. Вот и понесем ее скорби в покаянии. Дорогая о Господе И. Суд Божий мы взять на себя не можем. А вот, пока мы живы и осознаем свою оторванность от спасительного корабля, от Церкви Православной, надо к ней присоединиться. Перекрещиваться не надо, а миропомазаться надо непременно. О своих усопших родных тоже в церкви не подавайте, но молитесь дома и подавайте о них милостыню. Не будем льстить себя мыслью, что мы можем быть справедливее Господа, но послушаем Его велений, данных нам святыми апостолами и святыми отцами. И это послушание будет и нам спасительно, и близким полезно. Умудри вас, Бог!